сердце Пекина. Площадь Тяньаньмэнь, в переводе с китайского «ворота небесного спокойствия», сердце не только Пекина, но и всего Китая. Именно здесь, с трибуны Тяньаньмэнь, 1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики. Трибуна с портретом великого кормчего, на которую можно подняться, билеты продаются во внутреннем дворике, пожалуй, самый узнаваемый образ Китая. Любопытно, что во времена династии Цин на этом месте стояли здания министерств, которые снесли после падения империи в 1911 году. Нынешний облик площадь обрела в конце 1950-х годов. Внимание! Для входа на площадь Тяньаньмэнь нужно предъявить паспорт. В 1958 году в центре Тяньаньмэнь установили монумент народным героям – обелиск из мрамора и гранита в памяти погибших в борье с угнетателями, начиная с опиумных войн и до провозглашения КНР. В 1959 году, к десятилетию образования КНР, с западной и восточной стороны возвели два здания в советском стиле – Дом народных собраний и Национальный музей. Дом народных собраний проектировали и начинали строить советские инженеры, но из-за ухудшившихся отношений между СССР и КНР они вернулись домой до завершения работ. Поэтому вместо первоначально запланированных русских куполов здание накрыли типичной китайской крышей с чуть загнутыми вверх карнизами. Вместимость главного зала – 10 тысяч человек. Здесь проходят ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей – ВСНП, парламент. Все интерьеры выдержаны в стиле торжественного социалистического реализма. Если вдруг соскучились по этому стилю, сходите. Экскурсии проходят каждый день. Билеты продаются в кассе у входа. В 1976 году умер Мао Цзэдун, и годом позже в центре площади возвели мавзолей, в котором покоится забальзамированное тело основателя КНР. Вход бесплатный, бывают очереди. Руководство Национального музея Китая утверждает, что это самый крупный музей в мире, и у нас нет оснований этому не верить. Китайцы не только любят все самое-самое, но и умеют это создавать. Вспомните хотя бы Великую стену. Он создан в результате объединения экспозиций двух музеев – китайской истории и истории китайской революции. В коллекции музея более миллиона экспонатов, многие из них уникальны и существуют в единственном экземпляре. Среди самых известных – бронзовый дин, ритуальный сосуд династии Шан. Это самое тяжелое в мире древнее изделие из бронзы – 832,84 килограмма. Квадратный бронзовый ритуальный дзун, ритуальный сосуд для вина, украшенный четырьмя овечьими головами, тоже времен династии Шан. Внушительная коллекция трехцветной бронзы династии Тан и керамики династии Сун. В музее 48 выставочных залов, в том числе две постоянные экспозиции «Древний Китай», полная история Китая с древнейших времен до окончания правления династии Цин и «Дорога к возрождению», история Китая с опиумных войн, а также тематические залы, древнекитайская буддийская скульптура, древнекитайская бронза, древнекитайские изделия из нефрита, древнекитайские деньги, классическая живопись древнего Китая. Здесь всегда интересные временные экспозиции, иногда неожиданные. Например, однажды знаменитая своими сумками компания «Луис Виттон» проводила выставку, посвященную путешествиям. Если хотите получить представление о китайской материальной культуре с древнейших времен до наших дней, посещение обязательно. Я советую посвятить музею отдельный день. Как вы уже поняли, в Китае любят все самое большое. И после самой большой в мире площади и самого большого в мире музея вам прямая дорога в самый большой в мире дворцовый комплекс – Императорский дворец, он же Запретный город. Запретным город называли, потому что в период императорского правления на его территории, кроме монарха и его семьи, могли находиться только евнухи, наложницы, охранники и слуги. Простым людям переступать его границы без приглашения запрещалось. Внимание! Для входа в запретный город нужно предъявить паспорт. Дворец начали строить в 1406 году по приказу императора Юнле, который, узурпировав власть, решил перенести столицу из Нанкина в Пекин. На севере у него было больше сторонников, поэтому здесь он чувствовал себя безопаснее. Императорский двор переехал в новый дворец в 1421 году. Отсюда Поднебесной правили 24 императора. Последний император династии Цин, Пу И, покинул резиденцию в 1924 году, а на следующий год дворец стал музеем. Перед поездкой в Китай советую посмотреть фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император». Тогда в запретном городе у вас возникнет потрясающее ощущение узнавания. Это был последний фильм, который снимался именно там, где и происходили события. Все, что после него, были сняты в специально выстроенных павильонах. Запретный город – вытянутый с юга на север прямоугольник, расположенный на центральной оси Пекина, север-юг. В него ведут несколько ворот – полуденные, медианные, на юге, ворота военной доблести – на севере, и двое цветочных – на западе и востоке. Дворец окружает ров, а углы внешней стены украшают четыре изящные башенки. Говорят, что архитектора на их создание вдохновила клетка для цикад. Китайцы любят слушать пение цикад. Их содержание и тогда, и сейчас – любимое занятие для многих китайцев, а клетки – коллекционные предметы. Знаете, сколько в императорском дворце должно было быть комнат? 9999,5! Император Юнле очень хотел, чтобы во дворце было 10 тысяч комнат, но стоило властителю дать архитекторам задание на проектирование, как во сне ему явился разгневанный нефритовый император. В его небесном дворце ровно 10 тысяч комнат. Построить столько же человеку, пусть и императору, нельзя. Не должны смертные при жизни приступать границу, отделяющую девятку от десятки, землю от небес. Наутро Юнле велел архитекторам построить в его земном дворце 9999,5 комнаты. По завершению строительства император полдня осматривал дворец, а потом спросил: «Так и сколько же здесь комнат?» 9999,5. «Ну, а где же половинка?» «Ею считается небольшая комнатушка на первом этаже дворца Вэньюаньге», уверенно ответил чиновник Любо Вэнь. Он сильно рисковал, потому что комнат в императорском дворце было меньше. Но расчет оказался верным. Император не стал пересчитывать. Сегодня в запретном городе 980 дворцовых сооружений, а в них 8728 комнат. Знаменитая половина комнаты действительно находится в павильоне Вэньюаньге, императорской библиотеке. В западной части здания расстояние между колоннами равняется 1,5 метрам, тогда как обычно оно составляло 3 метра, поэтому комнату и назвали половинной. Конечно, вы все эти комнаты не увидите, для просмотра открыто лишь пару десятков. Зайти можно в куда меньшее количество комнат, только в те, что расположены в жилых кварталах императорской семьи. Внутрь главных павильонов, дворцов, посетители не пускают. Осмотреть их можно только снаружи, через открытые двери или в некоторых случаях окна. Почему? Потому что посетителей слишком много, около 7 миллионов в год. Существует несколько маршрутов осмотра запретного города. Центральный, восточный и западный. Если вы здесь впервые, рекомендую центральный маршрут. От полуденных ворот, которые находятся за трибуной Тяньаньмэнь, до ворот военной доблести. Южный вход во дворец охраняют полуденные ворота с 5 проходами. Центральный исключительно для императора, хотя были 2 исключения. Раз в жизни в день свадьбы через него проходила императрица. И раз в 3 года, в день проведения императорских экзаменов, 3 их главных участника. Знания ценились выше женщин. Чиновники и военные входили через восточный проход, члены императорской семьи – через западный. На крыше ворот стоят башни колокола и барабана. Когда император отправлялся молиться в храм неба, звонили в колокола. Когда шел молиться в храм предков, били в барабаны. А во время важных церемоний звонили колокола и били барабаны. Шум стоял неимоверный. При династии Мин в 15-й день первого лунного месяца, праздник фонарей, на воротах вывешивали фонари. Это был знак, что всех чиновников приглашают на дворцовый банкет, а горожане могут прийти к воротам полюбоваться фонарями. Когда императоры династий Мин и Цин устраивали праздники в честь военных побед, через полуденные ворота проводили военнопленных. Здесь же публично наказывали провинившихся чиновников. За полуденными воротами протекает канал «Золотая вода». Через него перекинуто 5 мраморных мостов, символизирующих 5 конфуцианских добродетелей: благожелательность, справедливость, пристойность, мудрость и честь. Чтобы попасть в главное сооружение запретного города и самое большое деревянное здание Китая – тронный зал высшей гармонии – Тайхэдянь, нужно пересечь Золотую воду, а потом Большую площадь. Сделано это с умыслом. Когда человек приближался к императору, то во время этого дальнего пути он ощущал собственную ничтожность по сравнению с сыном неба. Вход в зал высшей гармонии охраняют бронзовые лев и львица. Сможете их различить? Если не сразу, то посмотрите под переднюю лапу. Лев – тот, кто забавляется с цветным шелковым шаром, символизирующим вечную власть императора. Львица же играет с львенком. В зале высшей гармонии проходили самые важные церемонии – коронации, приемы по случаю зимнего солнцестояния, лунного Нового года, дня рождения императора. Отсюда провожали армии на войну. При династии Мин император по утрам проводил здесь встречи с чиновниками. Он восседал на драконьем кресле – троне, а чиновники стояли по обеим сторонам. Гражданские – с восточной стороны, военные – с западной. Осмотреть зал вы сможете, находясь снаружи, через распахнутые двери. Трон сделан из сандалового дерева и стоит в окружении 6 покрытых золотым лаком колонн, на каждой из которых изображен дракон, резвящийся в облаках. В центре потолка, который поддерживают 72 колонны, находится вогнутое зеркало. На нем резной дракон, играющий с жемчужинами. Обратите внимание на пол, он выложен каменными плитами, которые называют золотыми. Такие можно увидеть только в императорских покоях. Производили их недалеко от города Суджоу, местная глина считалась лучшей в стране. Начиналось все как с обычным кирпичом, но обжиг превращал эти плиты в нечто особенное. Сначала плиты месяц коптили, потом месяц обжигали на углях ценных лиственных пород дерева, после этого следовали еще 40 дней обжига на сосновых ветвях. Итого 130 дней непрерывной температурной обработки. В результате цена каждой плиты доходила до 1 тола серебра, на который в то время можно было купить 100 килограмм риса. Укладка требовала особого мастерства. Каждая плиточка вымачивалась в тунговом масле, полировалась и подгонялась по размерам. Высококвалифицированный рабочий с 2 помощниками укладывали всего 5 плит в день. Но что это был за пол? Блеск современники сравнивали с таинственным мерцанием благородной яшмы. При возведении запретного города использовали 100 тысяч золотых плит. 4718 из них покрыли полы зала высшей гармонии. Несмотря на возраст и то, что по этим плитам прошли миллионы ног, они по-прежнему крепки. За залом высшей гармонии расположен небольшой квадратный зал срединной гармонии, где император отдыхал перед церемониями и планировал с министром обрядов их проведение. Зал венчает позолоченный шпиль. Это не только декоративное украшение. Он соединяет вместе 4 деревянные балки, поддерживающие крышу. Третий и последний из главных залов внешнего двора называется «Зал сохранения гармонии». Ежегодно в канун лунного Нового года и в праздник фонарей император устраивал здесь прием в честь наместников Синьцзяна и Монголии и других важных чиновников. Перед тем, как выдать замуж дочь, властитель приглашал на банкет в этот зал чиновников, жениха, его родителей и родню. Осмотрев зал, спуститесь по лестнице сзади него и задержитесь возле композиции с каменными драконами. Не вздыхайте, опять эти драконы! Эти 9 драконов, резвящихся в облаках с жемчужинами, особенные. Композиция с ними – самая большая в запретном городе, вырезанная из каменного монолита. Вы, кстати, обратили внимание, что все лестницы в церемониальные залы оформлены подобным образом. В центре композиция с драконами, а ступени по сторонам от нее. По ступеням поднимались носильщики, которые несли паланкин с императором. Считалось, что он, подобно дракону, ступает по облакам. Символы. Кругом одни символы. С ворот небесной чистоты, возле которых императоры выслушивали доклады чиновников и принимали по ним решения, начинается внутренний двор. Почувствуйте, как говорится, разницу. Императоры династии Мин работали каждый день, а цины – раз в месяц. За воротами располагается дворец небесной чистоты, в котором императоры жили, занимались государственными делами и принимали иностранных послов. В главном зале, на противоположной входу стене, вывешена табличка с 4 китайскими иероглифами, означающими «справедливость и ясность». Ее установил император Канси, правил в 1662-1723 годах. Он же и начертал иероглифы, скопировав почерк своего отца, основавшего династию Цин. Таблички, подобные этой, играли важнейшую роль в судьбе цинских императоров. В Китае не было правила наследования трона старшим сыном. Наследником император назначал самого, на его взгляд, достойного из сыновей, а имя его записывал на 2 табличках, которые клал в разные шкатулки. Одна хранилась у императора, другая во дворце небесной чистоты. После смерти владыки евнухи сверяли имена в шкатулках, и если они совпадали, то избранный становился императором, а его братья не могли оспорить выбор отца. Ну, как минимум, не было у них на то морального права. Зал объединения и мира находится между дворцом небесной чистоты, где жил император, и дворцом земного спокойствия, где жила императрица, и символизирует их союз. В этом зале императрицу поздравляли с днем рождения и Новым годом все наложницы, принцессы и служанки. Здесь же в больших коробках по обеим сторонам от трона хранились 25 императорских печатей. Сегодня они находятся в сокровищнице. Обратите внимание на изображения драконов и фениксов на внешних стенах зала. Они также отображают идею союза императора и его жены. Дракон – символ мужского начала, а феникс – женского. Резиденция императрицы – дворец земного спокойствия. Его перестроили в маньчжурском стиле при императоре Шуньчзи, правил в 1644-1661 годах. Вход его обращен к востоку, а окна с внешней стороны оклеены бумагой. В восточном зале сердечности проходили свадебные церемонии императоров Канси, Тунджи, правил в 1862-1875 годах, Гуансюя, правил в 1875-1909 годах, и Пуи, правил в 1909-1911 годах. В интерьере воссоздана обстановка бракосочетания императора Гуансюя. В южной части зала стоят 2 кана. Это популярная в Северном Китае широкая кровать-лежанка, подогреваемая теплым воздухом из печей, накрытых покрывалами с вышитыми на них иероглифами «двойное счастье» и изображениями играющих детей, напутственное пожелание плодовитости. Обычно молодожены проводили в этой комнате только первые 2 ночи совместной жизни, а с 3-го дня начинали жить каждый в своем дворце. С 1644 по 1911 год во дворце земного спокойствия 2 в день отправлялись шаманские обряды в соответствии с религиозными верованиями маньчжуров, которые правили Китаем под именем династии Цин. Ворота земного спокойствия ведут в императорский сад, где императоры и императрицы отдыхали и развлекались. Сад небольшой, но уютный. Сохранилось много старых кипарисов, декоративных каменных горок, построены беседки и павильоны. Осмотрев сад, покинем запретный город через северные ворота военной доблести. Императоры вступали через эти ворота в свою резиденцию, когда возвращались из Летнего дворца. В остальное время их использовали наложницы и родственники монарха, сопровождавшие наложниц. Напротив северных ворот императорского дворца находится парк «Угольная горка», которую насыпали в 1420 году. Землю, вырытую при создании рва вокруг запретного города, нужно было куда-то девать, а мастера фэн-шуй требовали создать преграду от северных ветров. Так возник личный парк императорской семьи, получивший название благодаря расположенному недалеко складу угля для обогрева запретного города. На территории парка расположены 5 искусственных холмов, каждый из которых венчает павильон с поэтичным названием. Чудесный вид, окружающий пейзаж, вечная весна, панорамный вид и гармоничный аромат, соответственно. Если день, в который вы здесь гуляете, выдался погожим и ясным, обязательно поднимитесь в павильон чудесного вида, чтобы убедиться, что свое название он получил не просто так. Весь запретный город отсюда как на ладони. Внизу вы на это могли не обратить внимания, но отсюда четко видно. В оформлении императорского комплекса использованы 2 главных цвета – желтый и красный. Желтые крыши и красные стены. Хотя сами китайцы называют стены, а за ним и весь дворец – пурпурными. И это, конечно, неспроста. В Древнем Китае красный цвет означал торжественность, богатство и почтение. Императорские дворцы были красными уже при императорах династии Цинь. Желтый считается самым чистым из всех известных цветов. Это цвет земли, самого важного из 5 первоэлементов. Земля – центр мироздания. Ее цвет символизирует наивысшее положение, которое мог занимать только император. Именно поэтому крыши запретного города набраны из желтой черепицы. По сути, из желтой земли. И только одно здание в дворцовом комплексе выделяется своим цветом. Это Вэньюаньге, императорская библиотека. У нее черная крыша. Почему? Потому что черный – цвет воды, побеждающий огонь. И согласно фэншую, черная крыша должна была защитить книги от пожара. Совсем недалеко от парка «Угольная горка» находится парк Бэйхай, Северное море, один из самых популярных парков в столице. Если войдете в парк через южные ворота, то сразу окажетесь возле круглого города. Это комплекс павильонов, террас и залов, окруженный 5-метровой стеной. Город создавался как императорский сад, разбитый на холме, насыпанном из земли, вырытый при создании искусственного озера. Если вспомните историю создания парка «Угольная горка», то убедитесь, что у китайцев с пользой использовалась каждая горсть земли. Главное его сооружение – зал просвещения, который построили еще при монгольской династии Юань. В центре круглого города стоит павильон нефритового кувшина с голубой крышей и белыми колоннами. Павильон возвели по приказанию императора Цяньлуна, правил в 1736-1796 годах, специально для размещения огромной нефритовой чаши. Ее вес 3,5 тонны, которую использовали в качестве сосуда для вина при дворе императора Хубилая, правил в 1271-1295 годах. На ее внешней поверхности вырезаны изображения драконов и морских чудовищ, а внутри – текст поэмы, написанной Цяньлуном. От круглого города через мост Вечного мира перейдем на остров Нефритового цветка. Что за название? Чистая поэзия! Когда-то здесь стоял императорский дворец, а островок был центром Даду, столицы династии Юань. Именно здесь хан Хубилай принимал Марко Поло. Но от построек не осталось даже фундаментов. Теперь в центре острова возвышается построенная в 1651 году Белая пагода. Дважды ее разрушали землетрясения и дважды восстанавливали люди. Ее венчают два бронзовых зонтика, с которых свисают 14 бронзовых колокольчиков. От северной оконечности острова можно на лодке переправиться к павильонам пяти драконов, построенным в 1602 году. Их неоднократно реконструировали. Многие императоры любили здесь рыбачить. Рядом с ними находится одна из главных достопримечательностей парка Бэйхай, единственный в своем роде двусторонний экран девяти драконов, созданный в 1602 году из 424 цветных глазурованных плиток. На нем изображены 9 больших драконов, резвящихся в волнах, и множество маленьких. Сколько именно? Если сбились со счета, подскажу. Их здесь 635. Завершить день в сердце Пекина я советую в районе Хоухай, он же Шичахай. Здесь, вокруг озер Хоухай и Цяньхай, старый город сохранился лучше всего. Как по мне, так это самое романтичное место во всем Пекине. И самое популярное, конечно. Здесь много кафе, ресторанов, баров и сувенирных магазинов, причем большая их часть размещается в старинных пекинских домах. Даже если ничего не купите, получите удовольствие от прогулки. Удержаться от того, чтобы зайти в ресторан, будет, конечно, труднее. Если вы уже устали ходить пешком, хотя здесь лучше именно ходить, то есть еще два варианта для прогулки. Первый – взять велосипед в одном из пунктов проката, которых много вокруг озера. Но в этом случае ногам все равно придется работать. Если работать не хочется категорически, отправляйтесь в тур с велорикшей. Одна из их стоянок расположена напротив северных ворот парка Бэйхай. Лицензированного велорикшу вы узнаете по яркому жилету, оранжевому или бордовому, и эмблеме. Во время экскурсии можно осмотреть несколько исторических достопримечательностей, водители немного говорят по-английски, по-русски практически никто не говорит. Но в конце концов разговаривать не обязательно, можно просто смотреть по сторонам и наслаждаться.